Негде. Спрятаться негде. Теперь решать моему ножу. Пусть даже он ничего и не стоит против мачете. «Тот!» — доносится из-за спины. «Не бойся, Манча!» — говорю я. «Все будет хорошо!» Откуда мне знать? Вдруг он поверит? Мэтью почти рядом. Я стискиваю нож. Мэтью останавливается в метре от меня, так близко, что я вижу блеск его глаз. «Джессика!» — говорит он. И замахивается мачете. Я откидываюсь назад, заношу нож, собираю в кулак всю волю. Но Мэтью мешкает. Мешкает. Я узнаю это замешательство. Я не теряю ни секунды. Быстро помолившись, только бы они не были сделаны из той же резиновой дряни, что и канаты моста, я одним движением перерезаю несколько веревок, скрепляющих вязанки силоса. Остальные веревки тут же рвутся, не выдержав тяжести. А я закрываю голову руками, как можно глубже вжимаясь в закуток. Гул, удар... «Ох!» — от Мэтью. И я поднимаю глаза. Его с головой завалило вязанками. Только сбоку торчит рука. Мачете валяется на полу. Я отшвыриваю его ногой и оглядываюсь по сторонам в поисках Манча. Он спрятался в темном углу за упавшими вязанками. Подбегаю к нему. «Тот!» — говорит он. «Хвостик тот!» «Манча!» Вокруг темно, хоть глаз выколи. И мне приходится сесть на корточки. Хвост Манча стал короче на 2/3. Всю ту кровищу, но, благослови бог моего пса, он все еще пытается им вилять. «Ой, тот!» «Все хорошо, Манча», — говорю я, плача в голос от радости, что ему оттяпали только хвост. «Мы тебя живо подлатаем». «Ты тот?» «Я цел», — отвечаю, гладя его по голове. Манча прикусывает мою руку, но я не злюсь, это он от боли. Он лижет укушенное место и кусает снова. «Ой, тот!» «Тот Хьюит!» — женский голос со стороны главных ворот. Франсия. «Я здесь!» — кричу, вставая. «Все нормально! Мэтью сошел с ума!» Но она меня не слушает. «Тебе надо спрятаться, щенок!» — быстро произносит Франсия. «Тебе надо...» Она умолкает, замечая под вязанками Мэтью, и тут же начинает их растаскивать. «Что случилось?» Стащив одну с лица Мэтью, Франсия проверяет, дышит ли он. Я показываю на мачете. «Вот что!» Франсия смотрит на мачете, потом долго смотрит на меня, и по ее лицу ничего нельзя понять. Я не знаю, жив Мэтью или нет, и никогда не узнаю. «На нас напали, щенок!» — говорит она. «Что?» «Мужчины! Прентистаунцы! Тот отряд, который за вами гнался! Они напали на деревню!» Сердце вываливается у меня из ботинок. «О, нет!» — выдавливаю я. «О, нет!» Франсия все еще смотрит на меня, и только Богу известно, о чем она думает. «Не отдавайте нас!» — снова пятясь кричу я. «Они нас убьют!» Франсия хмурится. «Что же я за человек, по-твоему?» «Не знаю», — честно отвечаю я. «В том и вся беда. Я никому тебя не отдам, честное слово, и Виолу тоже, если уж на то пошло. На собрании все только и думали, как защитить вас от того, кто почти наверняка за вами пожалует». Она смотрит на Мэтью.